о мономиссии и ее законном основании. Условие известного возраста раба было введено законом Элиэссенция. По этому закону только в том случае рабы, отпущенные на волю в возрасте меньшем 30 лет, могут сделаться полноправными гражданами, когда они будут освобождены посредством виндикта после исследования перед Советом законной причины отпуска. Законной же причиной отпуска на волю будет, например, тот случай, когда в присутствии Совета отпускает кто-либо на волю родного сына или дочь, брата или сестру, питомца или воспитателя или раба для того, чтобы иметь в его лице поверенного, или когда кто-либо отпускает на волю рабыню для вступления с нею в брак.